Глава 13. Вечность. Вот почему в 9 часов вечера я вставила в свой видеомагнитофон кассету с фильмом «Одзу. Сестры Мунаката». Это 10-я лента «Одзу», которую я смотрю за этот месяц. Почему? Потому что он спасает меня от биологического рока. Все началось с того, что мы разговаривали с молоденькой библиотекаршей Анжель, и я сказала, что мне нравятся первые фильмы Вима Вендерса. Она спросила: «А Токио Га вы видели? Токио Га?» Это документальный фильм, посвященный Одзу, и когда я его посмотрела, мне, конечно, захотелось посмотреть и самого Одзу. Так я открыла для себя этого мастера, и первый раз в жизни большое кино заставило меня смеяться и плакать, то есть оказалось по-настоящему увлекательным. Итак, я включила видео и стала смотреть, запивая фильм жасминовым чаем. А иногда возвращалась назад, отматывая пленку с помощью пульта, заменяющего современным людям четки. Вот, например, потрясающая сцена. Отец, которого играет Тисю Рю, любимый актер Одзу. Ариаднина нить всего его творчества. Красивый, светящийся душевным теплом и смирением человек, в общем, отец смертельно больной, беседует со своей дочерью Сыцука о Киото, куда они вместе ездили. Оба пьют саке. Отец: «А храм Ха, мох был так освещен, что казался еще пышнее». Сицука: «Да, сверху еще лежал цветок камелии». Отец: «Ты его заметила? Такая красота». Пауза. «В старой Японии много прекрасного». Пауза. «И, по-моему, зря ругают всю старину без разбора». Фильм продолжается, а самая последняя сцена — разговор Сицука в парке со взбалмошной младшей сестрой Марико. Сицука, сияющим лицом: «Скажи, Марико, почему горы в Киото такие сизые?» Марико лукаво: «Как Азуки». Сицука, улыбаясь: «Очень красивый цвет». В этом фильме говорится о несчастной любви, об устройстве браков, о преемственности, об отношениях сестер, о смерти отца, о старой и новой Японии, о спиртном и о человеческой жестокости. Но главное, там говорится о чем-то таком, что ускользает от нас, западных людей, и проступает только в японской культуре. Почему эти две короткие сцены, ни с чем не связанные и выпадающие из интриги, вызывают такое волнение и заключают весь фильм в скобке невыразимого словами? А вот ключ к фильму. Сицука: «Настоящая новизна никогда не стареет, сколько бы времени ни прошло. Камелия на храмовом мху, сизые горы в Киото, синяя фарфоровая чашка, цветение чистейшей красоты в гуще переходящих страстей. Не к этому ли все стремятся? Но мы, люди западной цивилизации, не умеем достичь желаемого. Созерцание вечности в таком потоке жизни». Дневник всемирного движения, запись номер 3. Догони же ее. Подумать только, у некоторых людей нет телевизора. Как они без него живут? Лично я сижу перед телевизором часами, выключая звук и смотрю. Получается такой рентгеновский взгляд на вещи. Выключить звук все равно, что снять красивую упаковку из глянцевой бумаги, в которую завернута какая-нибудь дрянь за 2 евро. Когда смотришь вот так выпуск новостей, видно, что картинки никак не связаны между собой. Их объединяет только комментарий. Это он выдает последовательность картинок за подлинную последовательность событий. Короче, я обожаю телевизор. И сегодня днем видела еще один интересный образец всемирного движения. Соревнования по прыжкам в воду. Вернее, несколько соревнований. Был обзор чемпионата мира по этому виду спорта. Мужчины и женщины показывали прыжки с обязательными или произвольными фигурами, одиночные, самые интересные, парные. Тут помимо виртуозного исполнения всяких винтов и оборотов требуется еще синхронность. Все должно совпадать, причем не приблизительно, а до доли секунды. Забавнее всего, когда прыгуны совсем разного сложения. Один маленький коренастый, другой длинный, тощий, думаешь: ничего не выйдет, они физически не могут оттолкнуться и войти в воду одновременно. Но, как ни странно, у них это получается. Отсюда вывод. Все в мире подчиняются закону компенсации. Если медленнее летишь, сильнее толкайся. Но сделать эту запись я решила, когда на трамплине появились две китаянки. Две юные богини с блестящими черными косичками. Одинаковые, как близнецы, хотя комментатор объявил, что они не сестры. Только они вышли, и, думаю, у всех, как у меня, захватило дух. Они сделали грациозный взмах и прыгнули. Первые микросекунды все шло идеально. Я ощущала эту безупречность собственным телом в силу эффекта зеркальных нейронов. Это когда смотришь, как кто-то выполняет какое-то действие, и у тебя в голове активизируются те же нейроны, что у него, хотя ты ничего не делаешь. Акробатический прыжок в воду, не вставая с дивана и жуя чипсы. Вот почему так приятно смотреть спорт по телевизору. Ну, в общем, две грации взлетели, и поначалу все было великолепно, а потом, кошмар, вдруг начало казаться, что их движения чуть-чуть, всего на волосок, но расходятся. Я похолодела и впилась глазами в экран. Так и есть разлад. Нелепо, конечно, настолько подробно рассказывать о прыжке, который занимает не больше 3 секунд, но именно поэтому за каждым мгновением следишь так, будто оно длится 100 лет. И вот полный разнобой, теперь уж никаких сомнений. Одна войдет в воду раньше, чем другая. Просто ужас. Не давай себе отчета, я заорала в телевизор. «Ну догони же ее, догони!» Меня разбирала дикая злость на то, что отстала. Я сердито вжалась в диван. «Что же это такое?» Тоже мне всемирное движение. Из-за какого-то крохотного расхождения становится недостижимым совершенство. Добрых полчаса я сидела, нахохлившись. А потом меня вдруг озарило. Зачем мне понадобилось, чтобы та китаянка догнала напарницу? Чем плохо, если движение не синхронно? Догадаться нетрудно. То, чего мы лишаемся, не дотянув самую малость, упущено навеки. Слова, которые мы не досказали, вещи, которые мы не доделали. Все однажды блеснувшие кайросы, которыми мы не сумели воспользоваться и которые безвозвратно исчезли. Все, что было так близко, и сорвалось. Но я подумала о другом в связи с зеркальными нейронами. Мысли жутковатые и несколько прустообразные. Это мне не очень нравится. Что если литература своего рода телевидение, которое мы смотрим, чтобы приводить в действие свои зеркальные нейроны и без особого труда получать токи активной жизни? Или, еще того хуже, литература, телевидение, которое показывает нам то, что мы проворонили. Такое вот всемирное движение. Что могло быть совершенством, оборачивается провалом. Что можно было пережить реально, достается в чужом восприятии. Зачем же, спрашивается, жить на этом свете?